Глава восьмая. Они свернули в лес и, перебравшись через валы снега и невысокие сосенки, вскоре очутились в тихом лесу. Высокие сосны стояли тут как колонны. Их красноватые стволы и торжественная зелень вкупе с белоснежными сугробами и тишиной создавали ощущение, что молодые люди пришли в храм. Агния притихла, любуясь недоступной в городе торжественной красотой. К огромному удивлению девушки, Дэн ей не мешал. Стоял рядом, смотрел вверх, не пытаясь болтать, хватать или тянуть дальше через полянку. Давал надышаться этим величественным покоем. Агния к своим 17 дурочкой не была. С парнями общалась, с некоторыми дружила. Пару раз даже смешно целовалась, но твердо усвоила, что парни любят разглагольствовать о себе, мериться силами и рассказывать, какие они крутые. Дэн молчал. Но это молчание было на удивление уютным. Правда, потом Агния вдруг испугалась, что он сочтет ее глупой или странной. Она трепыхнулась, открыла рот и закрыла его. Не хотелось ломать тишину, в которой начали появляться звуки. Вот кто-то застрекотал вдалеке, зашелестели крылья, по стволу пробежался поползень, выискивая что-то. Девушка с сожалением подумала, что не прихватила из дома ни семечек, ни кусочка хлеба. Она повернулась к парню, а он тут же протянул ей горсточку черных семечек, насыпал в ладонь и шепнул: «Держи ровно, он прилетит». Это оказалось так здорово, держать на ладони шуструю птичку. А потом с дерева спустилась пушистая серая белка с роскошными кисточками на ушах. Агния стояла неподвижно, пока не замерзли руки. А потом Дэн сам натянул на ее ладошки свои рукавицы и повел дальше. К незамерзающему зимой ключику, из которого бежал шустрый ручеек. Там, на берегу, в ледяную воду, ныряла проворная серая птичка. «Аляпка», — сказал негромко Дэн. «Смотри, какая ловкая». Они постояли, почти обнявшись, спрятавшись за широкий ствол сосны, наблюдая за тем, как ныряет птичка. Оставили на камне немного семечек для поползней или синиц и двинулись обратно. Примечание автора. Аляпка, или обыкновенная аляпка, птица отряда воробьинообразных. Ее также называют водяной дрозд или водяной воробей. Птица размером со скворца, оперение имеет темно-бурое, с ярким белым передником, густое, не смачивающееся. Распространена на Кольском полуострове, Урале, Кавказе, в Карпатах и Южной Сибири. Обитает по берегам быстрых прозрачных рек и ручьев. Питается водными насекомыми и рачками, которых аляпка собирает на мелководье, между камней и под водой. Главной особенностью является способность хорошо плавать и нырять. Приподнимая крылья и ловко маневрируя в потоке воды, птица как бы бежит по дну. Под водой аляпка может оставаться до 50 секунд, пробегая за это время до 20 метров. Конец примечания. Оказалось, уже спустились быстрые зимние сумерки, и снег захрустел, заискрился от мороза. Шли по своим следам, но Агния быстро устала. Тогда Дэн взял ее за руку и потянул за собой в сторону. «Ты совсем умаялась», — сказал он как-то тепло. «Снегом надышалась. Пойдем к нам зайдем, погреешься, какао выпьешь». «Ой, нет», — встрепенулась девушка. «Я лучше домой». Тогда Дэн погладил ее по щеке, убирая волосы под шапку, вздохнул и проводил до ворот. Бабушка, как и обещала, встретила внучку горячим супом, пирогом и баней. Распаренная Агния чуть не уснула за столом, с трудом добралась до кровати и уплыла в страну грез под явное мурчание бабулиного кота. А во сне ее снова ждал хрустальный мост. Дэн стоял на нем и улыбался. «Ты пришла, я рад. Скажи, чего ты испугалась в лесу?» Агния потупилась, но пробормотала. «Ты слишком взрослый, понимаешь?» Она подняла голову, пытаясь глазами передать весь спектр своих эмоций, а в голове прозвучал легкий голос мамы. «Детка, мужчинам все нужно говорить в лоб, намеков они не понимают». Правда, эти слова касались сорта мороженого при заказе в кафе, но все же. Однако Дэн оказался чуть из другого теста. Он обхватил лицо Агнии ладонями, смотрелся в ее глаза и тихонько кивнул. «Понимаю. Обещаю, что не буду торопить тебя, мой огонек, а ты пообещай мне, что не будешь пугаться». Тут парень медленно склонился и очень легко коснулся губами ее губ. Девушка затаила дыхание, но дальше Дэн не пошел. Отстранился, погладил большими пальцами ее щеки и улыбнулся. «Договорились?» «Договорились», — выдохнула Агния, тут же забыв, о чем шла речь. Они еще немного постояли на мосту, разговаривая ни о чем и обо всем. А на прощание Дэн погладил колечко-снежинку и сказал: «Если очень буду нужен, погладь кольцо и позови». Девушка вздохнула в ответ и проснулась.